Глава 27. Я нажала на звонок, затем еще раз, и в нетерпении навалилась на дверь. «Да что же они там?» Я с силой дернула за ручку. «Прошло всего 5 секунд», — подсказал Артём и тоже постучал в дверное полотно. У него получилось громче. Не став дожидаться, пока экономка дойдет до двери, я достала из сумки ключи, нашла нужный, вставила в замочную скважину и торопливо повернула. Распахнув дверь, оказалась прямо перед лицом Татьяны. Женщина стояла, не шевелясь, и молча рассматривала холодным взглядом меня и моего спутника. «Где моя мать?» — спросила я, гневно сдвинув брови. «Ваша мать?» — произнесла она, словно не расслышала. «Ну да», — кивнула я. «Я что, неясно выразилась? Она дома?» «Нет», — спокойно ответила она. «Где она?» Мне захотелось посильнее тряхнуть ее за плечи. «Уехала». «Куда?» А теперь возникло острое желание взять инструмент для пыток и применить по назначению, будто с издевкой она пожала плечами. «Уехала утром вместе с Андреем Михайловичем». И с видом хозяйки положения женщина развернулась и удалилась в сторону кухни. «Варя», — позвал меня Артём, когда я, игнорируя боль в ноге, припустила вверх по лестнице. Добежав до спальни, я открыла дверь, пусто. Огляделась, ничего подозрительного. Заглянула на всякий случай в шкаф, одежда висела на своих местах. Выдвинув ящик комода, я обнаружила среди аккуратно сложенного стопочками нижнего белья ее телефон. Выключен. Проверив все остальные ящики, покинула комнату и спустилась вниз. Грин был в столовой. Я остановилась, заметив, что он не один. Напротив него за большим овальным столом сидела Кристина. Длинное черное платье с запахом в области декольте, золотые босоножки, идеальный маникюр, растрепанные волосы и несвежий макияж, разводами темнеющий под глазами. Пьяная средь бела дня, она наваливалась локтями на белоснежную скатерть, за первозданной чистотой которой обычно рьяно следил ее отец. В руке у нее была початая бутылка вина. Кристина присосалась к ней, сделала пару жадных глотков, поставила бутылку на стол и небрежно вытерла уголки напомаженного рта тыльной стороной ладони. «Нарисовалась!» — усмехнулась она, брезгливо оглядывая меня. «Хрен сотрешь!» «Где моя мать?» — спросила я, подойдя ближе. «Это ты мне!» — она еле ворочила языком. «Вместо приветствия, что ли?» «Где моя мать?» Я встала возле нее, сжав челюсти. Кристина не спеша откинулась на спинку стула и посмотрела вверх на меня. «А ты пойди поищи», — она рассмеялась, явно довольная сказанным. «Где она?» — повторила я, сжимая кулаки. Сестра шмыгнула носом, перевела взгляд с меня на вино, сделала еще глоток, поставила бутылку обратно. «Ты у нас кто? Ищейка? Вот иди и нюхай». Она указала в сторону двери и рассмеялась. «Бери след, давай». «Слушай, тварь, в последний раз спрашиваю». Вино в ее глотке заклокотало. «О-о-о!» усмехнулась она, чуть не подавившись. «Глядите, как наша мыша заговорила». И рассмеялась, подмигнув Артему, который сидел напротив и напряженно следил за нашей беседой, будто мысленно решал, когда ему лучше вступиться. Но такой возможности я ему не дала. Резко схватила Кристину за волосы на затылке и с размаху прижала щекой к столу, так чтобы она могла видеть мое полное ненависти лицо. Бутылка рядом с ее головой качнулась, но устояла. «Не понимаешь по-хорошему?» Я усилила давление, едва она попыталась дернуться. «Будем разговаривать так!» Теперь ее глаза смотрели удивленно и испуганно. «Больно!» — завопила сестра, дернув шеей. Артем вскочил, но я жестом запретила ему вмешиваться. Мне хотелось не просто оставить следы ее макияжа на любимой скатерти отчима. У меня было адское желание раздавить сестрицу, словно жирную вошь. «Мне надоело молчать», — наклонилась к ее лицу. «Теперь будем разговаривать на вашем языке». «Ау!» — скривилась она. «Что, протрезвела?» Теперь настала моя очередь улыбаться. «Адрес говори быстро, куда он ее увез?» «Не знаю», — Каблуки ее босоножек чиркнули по кафелю на полу. «Ты и твой папаша живете в этом доме только потому, что я позволяю. Но если что-то случится с моей мамой...» Я потуже натянула клок волос, за который удерживала ее голову. «Он и твой отец тоже, не забывай!» «Что? Кто?» Я посмотрела на нее с жалостью. «Он не мой отец и никогда им не был. А ты? Ты никогда не была моей сестрой. Вы просто стая стервятников!» Я приподняла ее хорошенькое личико и с новой силой ткнула в поверхность стола. «Куда он увез мою мать?» Ее руки заметались по скатерти. «Сука!» — завопила она, дергаясь активнее. У Артема, кажется, тоже начали сдавать нервы. Еле сдерживая желание меня остановить, он вцепился зубами в собственный кулак. Кристина зажмурилась от боли. «В психушке твоя матушка, понятно? С катушек слетела. Все, в дурку ее закрыли, там пусть и сгниет. Адрес». Она стиснула челюсти, обнажая ровные белые зубы. «Не знаю, ай-ай, честно, не знаю». «Запомни, сука, твой отец уже без пяти минут зэк. За все, что он сделал, будет на зоне шконку давить до конца своих дней. Ты следующая». Я нагнулась и выплюнула ей эти слова прямо в лицо. «Готовься поменять свое дорогое шмытье на полосатый костюмчик за соучастие». Я отбросила ее от себя, как ненужную вещь, достала телефон, развернулась и направилась к выходу. Артем, потоптавшись на месте, последовал за мной, не забывая постоянно оглядываться, и не зря. За спиной послышался скрип падающего стула, тяжелое дыхание, затем отборная брань. «Шизанутая, как и твоя мамашка. Совсем чокнулась, беспределит. Он и тебя упечет, так и знай. Будешь там кровью харкать, пока не сдохнешь, сука ментовская». Мимо меня пролетела бутылка и со звоном разбилась о стену. Набирая нужный номер, я лишь покачала головой, когда сзади раздалось. «Ты хоть прививку от бешенства поставь своей суке, чтобы на людей не бросалась, мразь!» В коридоре замерла с выпученными глазами Татьяна, явно пытавшаяся подслушать. Мы быстро прошли мимо и шагнули из дома в вечерние сумерки. Мы искали всю ночь. Не раз обзвонили все больницы и частные клиники. Андрей Майский не брал трубку, а потом и вовсе выключил телефон. Дома не появлялся. Артем уговаривал меня дождаться утра, но ничего не зная о судьбе матери, я не могла успокоиться. Вытащила Стручкова на допрос среди ночи, немного остыла, сорвав на нем часть своей злости. Вернулась в кабинет, носилась по нему в отчаянии, заставляя Олега с Артемом по третьему кругу звонить в лечебные учреждения всех мастей. Потом сама села за аппарат и пытала дежурных всех служб города, пока ухо буквально не загорелось от долгого трения с трубкой. В 5 утра мы с Грином поехали ко мне, потом к нему. Оба переоделись и приняли душ, спать ложиться не стали. К 7 часам уже вернулись в отдел. В очередной раз, набрав номер отчима и услышав, что абонент находится вне зоны доступа, я ударила кулаком по столу и обругала саму себя за то, что раньше не предприняла никаких мер, чтобы обезопасить маму. «Чёрт!» — я стиснула челюсти, почувствовав острую боль в ладони. «Чёрт!» Подбежала к столу Олега, который тихонько досыпал прямо с открытыми веками, гипнотизируя сонным взглядом кофейную гущу в кружке. «Я все поняла. Нужно проверить того психиатра, который своими показаниями подтвердил, что у Инны Майской была депрессия. Возможно, к нему в клинику отчим и положил мою мать». «Угу», — кивнул Олег, отодвинул кофе в сторону и потянулся к клавиатуре. Через несколько минут у нас уже был адрес лечебницы, а также подтверждение, что пациентка с такой фамилией со вчерашнего дня находится у них на лечении. 300 километров. Тихо вздохнул Артем, рассматривая карту местности на смартфоне. «Всего 3 часа, и я увижу маму», — произнесла я, забрасывая сумку на плечо. «Ты с нами?» — бросила я на ходу Олегу, припавшему губами к горячему напитку. Растерянно посмотрев на кофе, промычал опер. «С порохом не будет проблем», — сказал Артем, направляясь к двери. «Конечно», — пожал плечами Олег, отодвинул кружку, встал и направился следом за нами. Старое здание с облупившейся штукатуркой на окраине маленькой деревеньки. Мрачное, с железными решетками на окнах и хмурым охранником в покосившейся будке на въезде у ворот. Гуляющие во дворе люди разного пола, в странных одеждах или просто в халатах, пустые, ничего не выражающие взгляды. Пациенты бродили по территории, будто зомби. Некоторые из них просто сидели на скамейках, глядя куда-то в одну точку и не двигаясь. Другие, наоборот, расхаживали взад-вперед, не меняя траектории. Общая атмосфера несла гнетущую безысходность и давящую тишину. Психушка, одним словом. Я готова была уже разнести в пух и прах эту контору, полную людей с хмурыми лицами, в застиранных белых халатах, когда после трехчасового ожидания в коридоре появился главврач. Худой мужчина с кустистыми бровями и внушительным кривым носом, напоминающим изогнутую лопасть винта для лодочного мотора. Сутулый, взлохмаченный, с лицом такого же серого цвета, что и стены в его кабинете. Он напоминал скорее ходячий труп, чем мужчину среднего возраста. «Доброго дня, уважаемые!» Он пригласил меня к себе в кабинет, продемонстрировав два ряда прокуренных темных зубов. «Это вы у нас столько шума подняли?» «Здравствуйте!» Я решила не тянуть кота за хвост, вынула из кармана удостоверение, раскрыла и сунула ему в лицо. «Следственный комитет, капитан Варвара Николаевна Комарова». «Тешкин Александр Трофимович, главный врач. Слушаю вас внимательно». «Требую объяснить, почему мою мать незаконно удерживают в вашем учреждении. На каком основании?» Мужчина устало выдохнул, не спеша снял пиджак, повесил на спинку стула, взял с вешалки стоящий в углу белый халат и надел его. Также раздражающе медленно застегнул его на все пуговицы, разгладил морщинистыми ладонями полы и сел за свой стол. «Присаживайтесь». Я опустилась на стул напротив, постучала удостоверением по столешнице, вздернула брови, напоминая, что жду ответа. «Назовите имя и фамилию, пожалуйста». Главврач сложил руки на столе. В глаза бросились глубокие бороздки на желтых, криво остриженных ногтях. «Я имею в виду имя и фамилию вашей матери». «Майская». Я прокашлялась. Впервые я называла вслух фамилию, к которой так и не привыкла за столько лет. «Майская Наталья Михайловна». «Угу». Пальцы обеих рук сомкнулись в замок. Мужчина задумчиво кивнул. «Есть у нас такая пациентка, поступила вчера. А почему вы решили, что мы удерживаем ее силой? Насколько я помню, Наталья Михайловна поступила сюда по личному заявлению. И сейчас она принимает лечение и очень хочет поправиться». Я едва удержалась, чтобы не рассмеяться. «Моя мать? По личному заявлению?» Выпрямившись, я расправила плечи. «Вы хоть отдаете себе отчет, с кем связываетесь?» Я помахала перед его изогнутым носом корочками. «Наталья Михайловна никогда не состояла у вас на учете. У нее со здоровьем все в порядке. И закрывать ее здесь она никого не просила. Даю вам последнюю возможность сохранить свою должность. Вы отпускаете мою мать, а я не стану поднимать шума насчет творящегося у вас беспорядка». Мужчина улыбнулся и тщательно потер одну ладонь о другую. «Послушайте». Он посмотрел на меня участливо и даже с жалостью. «Ваша мать лечится у меня уже более 10 лет, доверяет мне и надеется на выздоровление». Он склонил голову на бок, словно оценивая меня. «А вы сейчас сильно усложняете мою работу своим поведением и попытками вмешаться в лечебный процесс». Я часто заморгала, похоже, этот тип совсем ничего не боялся. «Я вам не верю». Я вскочила со стула. «Немедленно покажите мне доказательства. Где ее история болезни? На что она жаловалась? Где сейчас находится? В каком состоянии?» Главврач, прищурившись, откинулся на спинку стула. «История ее болезни достаточно внушительна, можете поверить на слово». Он улыбнулся еще раз. «Вы же прекрасно представляете порядок и должны знать про медицинскую тайну, а также закон о психиатрии. При предъявлении соответствующих бумаг я смогу поделиться с вами информацией, а пока ваше удостоверение не должно позволять вам чувствовать себя выше кого бы то ни было». Он взглянул на часы. «Еще вопросы?» «Хотите сказать, закон на вашей стороне?» Я положила руки на стол и угрожающе склонилась над ним. «Да не смешите. Один звонок в межрайонный следственный отдел решит все вопросы. Неужели вы не боитесь потерять теплое местечко?» Мне приходилось блефовать. Для того, чтобы получить соответствующие санкции, необходимо было вернуться обратно в город. Еще 4 часа туда и 4 обратно, и это если поторопиться. Если повезет получить добро от начальства. «Такие проверки для меня не в первый раз. Делайте, что считаете нужным». Он сложил руки на груди. «У вас все? Сейчас же приведите сюда мою мать». Я ударила ладонями по столу. «Ведите, хотя бы для того, чтобы я могла удостовериться, что ее жизни не угрожает опасность, чтобы я увидела, что она жива, здорова и способна соображать, и не напичкана психотропными препаратами до состояния овоща». Мужчина провел рукой по сидеющим волосам. «Как главный врач, я самостоятельно решаю, каким пациентам положена встреча с родными, а кому она может навредить». Он наградил меня хитрым взглядом, словно намекая, что успокоительные здесь требуются именно мне. «Давайте дождемся нормализации ее состояния, и тогда...» «Вы не поняли», — произнесла я ледяным тоном. «Соберите ее вещи, подготовьте соответствующие бумаги, потому что я забираю свою мать отсюда, сейчас же!» Главврач сочувственно покачал головой. «Дело в том, что выписка производится по личному заявлению пациента, добровольно находящегося в лечебном учреждении, либо по заявлению его законного представителя, либо по решению лечащего врача. Приведите ее сюда немедленно», — мои нервы начинали сдавать. «А посещение у нас по пятницам». Уголки его губ приподнялись в улыбке. «Разумеется, если я решу, что они показаны данному конкретному пациенту, а если вы, девушка, продолжите устраивать истерики, то у меня может появиться вполне законное основание сомневаться уже в вашей вменяемости и в вашем психическом состоянии». «Не пугайте меня», — стараясь успокоиться, я глубоко вдохнула и выдохнула. «Вы держите в заперти здорового человека!» «Бросьте!» — усмехнулся мужчина, облизнув сухие, словно бумага, тонкие губы. «У нас здесь лечебное учреждение, а не тюремное. Медперсонал осуществляет уход и минимальный надзор за пациентами». «Почему тогда она не может выйти сейчас ко мне? Чем ей это повредит? Или она у вас привязана к кровати? Я же могу посмотреть на условия ее содержания». Главврач устало заерзал на стуле. «Боюсь, вы плохо осведомлены о правилах подобных учреждений». Он достал из ящика стопку каких-то инструкций и разложил передо мной. «Ознакомьтесь на досуге и будьте уверены, к пациентам применяются меры исключительно медицинского характера». Он потянулся к телефону, стоявшему на столе, но в эту секунду я перехватила его руку и сжала, заставив положить трубку на место. «Я не уйду, пока ее не увижу», — процедила я сквозь зубы. «Ох, Варвара Николаевна», — покачал головой мужчина, — «для меня важнее всего мои пациенты. У нас здесь есть правило. Для эффективного лечения необходимо полностью исключить контакт с агрессивным внешним миром. А ваше поведение, как бы помягче сказать...» Он вздохнул. «Ваше пребывание здесь, как и визит к больной, сейчас совершенно нецелесообразны и могут только навредить». Дверь в кабинет позади меня открылась, и в проеме появился тот самый охранник, который до этого дежурил в будке у ворот. Он стоял, поглядывая на начальника, и ждал приказа. «Это что?» — спросила я, обернувшись. «Хотите меня вышвырнуть? Сколько Андрей вам заплатил за то, чтобы вы сгноили здесь мою мать?» «Мне пора». Главврач мягко улыбнулся и встал. Поправил халат. «Я и так уделил вам слишком много внимания. А теперь мне нужно заняться пациентами. Если вы желаете оставить записку своей матери, буду рад передать ей». «Надеяться, что вы отдадите ей мое письмо? Да я даже не уверена, в состоянии ли она разговаривать, не то что читать». Мужчина прошел мимо меня и направился к двери. «Вы собираетесь забрать ее, так? Тогда вам придется дождаться полного выздоровления пациентки Майской». Нарочито громко звякнув ключами, он намекнул, что мне пора покинуть кабинет. «Приезжайте лучше в следующую пятницу, если она будет себя хорошо чувствовать, вы сможете повидаться». «Надеяться, что она останется жива к этому времени? Ну уж нет. Я камня на камне не оставлю от вашей богадельни». Я подошла к нему и направила дрожащий от негодования палец в его лицо. «И лично от вас тоже, потому что мне известны некие факты, которые заставляют полагать, что именно вы причастны к смерти первой жены Андрея Майского, Инны, помните такую?» Он сглотнул и поспешил вежливо улыбнуться. «Как же с вами трудно!» Он указал на дверь, дождался, когда выйду в коридор, и повернул ключ в замке. «Надеюсь, у вас найдутся хоть какие-нибудь доказательства». Он слегка наклонился на прощание. «Контактные телефоны есть в памятке, записаться на посещение можно у дежурного на входе. А сейчас всего доброго». Развернувшись, он быстро зашагал по коридору. «Выход там!» — прорычал охранник мне в ухо. Я бросила на него ненавидящий взгляд, развернулась и двинулась прочь. Какие связи позволяли им никого не бояться и творить беззаконие? Что мне теперь делать? Как спасать маму? И сколько времени есть в запасе, пока она еще жива? Артем с Олегом нахмурились, выслушав меня до конца. В салоне автомобиля повисла гнетущая тишина. «Едем обратно», — предложил Олег. «Нужно спешить, вдруг удастся добиться». «Подожди», — в отчаянии я закрыла лицо ладонями. «Мне нужно подумать, завтра, может быть, уже поздно». «А что тут думать?» — задумчиво произнес Артем и завел двигатель. «Я вот, кажется, уже кое-что придумал».